Приходит время спасения, час настал. В миг, когда мир теряет любовь, ты надежда для нас. Народ повсюду к тебе возвращается.